Ценности. Мы с тобой одной крови? Все мы помним фразу из бессмертного произведения Рюдьярда Киплинга «Маугли». «Мы с тобой одной крови». Мальчик, живущий в джунглях, устанавливал особую доверительную связь с очень непохожими на него внешне жителями окружающего мира. Этой фразой он как бы успокаивал свой эволюционно выработанный запрос быть среди людей своего племени. А зачем нам быть среди людей своего племени? Почему нам так нравится окружать себя людьми, которые, по большому счету, разделяют наши ценности? Оглянитесь вокруг. Посмотрите на свое дружеское окружение. Как так случилось, что самые приятные для нас люди придерживаются более или менее тех же взглядов, что и мы сами? Зачем мы концентрируем вокруг себя людей, внутренне похожих на нас? Ведь это не самый лучший способ познать мир, если вы хотите познать его со всех точек зрения, построить для себя объемную картину мира. Более того, лица людей, которые с нами согласны, кажутся нам более приятными и добрыми. Также мы склонны считать более умными именно тех людей, которые разделяют наши взгляды. Подобное стремление людей встречается во всех уголках планеты и во всех обществах. Однажды это навлекло эволюционных психологов на мысль, что данный механизм в нашей психике может быть эволюционно обусловлен. Действительно, если проанализировать уклад жизни людей, в котором мы эволюционировали сотни тысяч лет, то мы обнаружим, что 95% всего времени своего существования род Homo жил группами по 50 человек, а не в огромных мегаполисах, как в наши дни. А каково это — жить в группе в саванне, к примеру, 30 тысяч лет назад? Это значит, что вы полностью зависите от своей группы. Вы не можете в одиночку добывать еду, защищаться, поддерживать очаг, даже спокойно спать. Выжить одному в саванне невозможно. Для людей того времени быть в составе группы было не вопросом выбора, а вопросом выживания. А как же сделать, чтобы группа из 50 человек удерживалась друг с другом и жила в мире и согласии? В первом разделе книги мы с вами подробно обсудили шаги эволюции, которые она предприняла для того, чтобы удерживать мужчину и женщину в отношениях. Эволюции пришлось разработать много всяких хитростей для того, чтобы удержать рядом всего лишь двух человек. Но как же удержать рядом и заставить сотрудничать 50 человек? На примере стадных животных мы видим, что, в принципе, у других млекопитающих такие формы существуют. К примеру, стадами живет большинство парнокопытных. Так им проще питаться, размножаться и защищаться от хищников. Но мы помним, что поведение у животных можно закрепить инстинктами, чего у людей сделать практически невозможно, так как любой инстинкт будет конфликтовать с нашим умным и сложным мозгом. У животных нет абстрактного мышления, следовательно, нет абстрактных понятий. У них нет конфликтов на фоне разного понимания добра и зла, чести и малодушия, справедливости и подлости. А у людей есть. Для людей недостаточно мотивации создавать и удерживаться в группе из одних только соображений безопасности, пропитания или размножения. Развитый человеческий мозг требует идей. Нужны какие-то концепции, которые будут служить социальным клеем для группы. Также эти идеи будут помогать определять своих и чужих. Если разделяешь наши идеи, ты свой, а если нет — чужой. Наше племя верит в святость синего камня за холмом. Все, кто в это верит — люди нашего племени. А вот наши соседи верят в чудодейственность красного камня за рекой. Мы их не очень понимаем. Те, кто ходит поклоняться камню за рекой, люди не нашего племени, они чужаки. Сейчас уже невозможно достоверно подтвердить, каким именно образом у людей возникли ценности как атрибут объединения социальных групп. Но совершенно очевидно, что абстрактные ценности имеют огромное значение для нашей цивилизации в целом и для каждого человека в частности. Эволюция позаботилась о том, чтобы дать человеку инструменты адаптации к жизни в социальной группе. Настроила наш социальный интеллект таким образом, чтобы мы умели впитывать ценности социальной группы, в которой мы рождаемся, умели разделять их, показывать своим окружающим, что мы одной крови, а также поддерживать доверительные связи с соплеменниками. Эволюция позаботилась о том, чтобы дать человеку инструменты адаптации к жизни в социальной группе. Это эволюционное приобретение дало нам много полезного, к примеру, склонность неосознанно опираться на чужое мнение, вполне прагматичный психологический механизм, который помогает снять лишнюю рабочую нагрузку с мозга. Возможность опереться на опыт других людей экономит силы, которые пришлось бы потратить на самостоятельный поиск информации или на самостоятельное принятие решения. Представьте, что вы идете по улице и видите два ресторана. Один из них пустой, а другой наполовину заполнен. В какой вы пойдете на ужин? Абсолютное большинство пойдет в тот ресторан, где уже есть люди. Мозг за секунду даст нам сигнал. Давай не будем париться и что-то выбирать. Оценивать кухню, сравнивать меню, проверять их поставщиков продуктов, читать биографию шеф-повара. Вон в том ресторане есть другие люди. Значит, там хорошо. Пойдем туда. Работу таких механизмов в нашей психике подтвердили современные эксперименты. В рамках эксперимента в 2016 году в Гамильтонском колледже респондентам показывали фотографии незнакомых им мужчин и женщин. На всех картинках были изображены люди с нейтральным выражением лица. Все фото были черно-белые и одинакового разрешения. На первом этапе эксперимента респондентов попросили оценить привлекательность лиц по шкале от 1, совсем непривлекательный, до 9, чрезвычайно привлекательный. Каждому испытуемому показали 112 фотографий и зафиксировали оценки. Подсчет показал стандартный разброс оценок. На втором этапе эксперимента респондентам показали те же самые 112 фотографий, но под каждой фотографией стояла средняя оценка привлекательности по итогам подсчета с первого этапа. Другими словами, оцифрованное общественное мнение. Так вот, по итогам второго этапа выяснилось, что большинство респондентов предпочли поставить оценки либо ровно такие, какие они видели под каждым фото, либо с несущественным отклонением. Когда же сравнивали, как одни и те же люди оценивали на первом этапе, когда им самим приходилось принимать решение о привлекательности, и на втором этапе, когда они видели, как оценили другие люди, выяснилось, что респонденты склонны доверять окружению в принятии решений гораздо больше, чем самим себе. Оценки второго этапа были гораздо ближе к средним значениям, нежели чем к их собственным оценкам с первого этапа. На обоих этапах у респондентов фиксировали активность нейронов при помощи ЭЭГ. Анализ данных подтвердил гипотезу. Респонденты не просто подстраивались под мнение большинства на втором этапе. У них действительно активизировались те же участки мозга, что и на первом этапе при обнаружении привлекательного лица. Из всего этого можно сделать вывод, что при любом удобном случае наш мозг сваливает принятие решений на окружающих, дабы не нагружать себя лишней работой. Также подобные эксперименты показывают, что люди эволюционно склонны подстраиваться под мнение большинства. Ведь если я согласен с мнением своей социальной группы и покажу всем, что я также верю в святость синего камня за холмом, значит, меня будут принимать в этой социальной группе. Значит, обо мне позаботятся. Наш мозг сваливает принятие решений на окружающих, дабы не нагружать себя лишней работой. Люди эволюционно склонны подстраиваться под мнение большинства. Все эти эволюционно приобретенные механизмы адаптации в малой группе естественным образом сказались и на отношениях между мужчиной и женщиной. Ведь это один и тот же мозг является одновременно частью социальной группы и частью отношений из двух человек. Работают одни и те же законы. В долговременных отношениях для нас чрезвычайно важно разделять ценности нашего партнера. Людям в паре важно иметь, если не аналогичные, то хотя бы схожие представления об абстрактных понятиях типа добра, зла, справедливости, развития и тому подобное. Разумеется, эволюция, которую в первую очередь волнует выживание большеголового потомства, а уже во вторую погода в доме, позаботилась о механизмах ценностной адаптации партнеров друг к другу настолько, насколько могла. В период родительского цикла мы испытываем гормонально обусловленное влечение к нашему партнеру, невзирая даже на разность ценностей. Вспоминаем первый этап отношений, когда мы так очарованы нашим партнером, что либо не видим, либо игнорируем несовпадение взглядов со своим ненаглядным. Нами управляет неадекватный оптимизм, что мы всегда и обо всем сможем договориться и подстроиться. Ну и пусть ненаглядный считает, что садиться за руль пьяным — это нормально. Кидает пакет с мусором мимо бака — ничего, сама подниму. Тратит пол зарплаты на ставки на спорт — ну, когда-нибудь же выиграет. И хамит официантам. Ну, что поделать, у них работа такая. Гормоны все стерпят и все сгладят, но магия гормонов не вечна. По истечении срока родительского цикла вопросы ценностной совместимости в паре выходят на первый план и рассматриваются не плавающим в дофамине мозжечком, а трезвым и критичным серым веществом. И хорошо, если вы оба на перегонки пьяные бежите за руль. Оба считаете нормальным кидать мусор мимо бака. Лудоманите и спускаете на официантов всех собак. Тогда у вас будут гармоничные отношения и после гормональной любви. Но так бывает далеко не всегда. Обычно период ценностной адаптации в паре проходит очень непросто, и в двух случаях из трех паре так и не удается достичь взаимопонимания, и в итоге ценностный конфликт приводит к разводу. Давайте еще раз посмотрим на статистику причин разводов, только в этот раз мы добавим столбец справа и грубо разнесем причины по сферам отношений — секс, быт и ценности. По данным опроса ВЦИОМа 3.07.2021. Причины для развода. Можно выбрать несколько ответов. Процент, сфера. Причина. Нет денег, безденежье, бедность, низкий доход семьи, недостаточное материальное благополучие. 33%. Сфера, ценности. Причина. Непонимание друг друга. 15%. Сфера, секс, быт, ценности. Причина. Измена, неверность одного из партнеров. 14%. Сфера, секс, ценности. Причина — бытовые проблемы, быт, 10%, сфера — быт. Причина — алкоголизм, пьянство, наркомания, 8%, сфера — ценности. Причина — несовместимость характеров, 8%, сфера — ценности. Причина — неуважение к друг другу, нетерпимость к друг другу, 6%, сфера — ценности. Причина — нет своей жилплощади, жилищные проблемы, квартирный вопрос. 5%. Сфера — быт, ценности. Причина — безответственность, инфантильность, эмоциональная незрелость. 4%. Сфера — ценности. Причина — отсутствие института брака, искажение ценностей семьи, нет понимания ролей в семейной жизни. 4%. Сфера — ценности. Несовпадение интересов, взглядов, разные жизненные ценности. 4%. Сфера ценности. Причина. Нет работы, не могу найти работу, безработица. 4%. Сфера ценности. Причина. Не идут на уступки, нежелание идти на компромисс, гордость, эгоизм. 4%. Сфера ценности. Причина. Нестабильность в стране, нет поддержки от государства. 3%. Сфера ценности. Причина. Ссоры, конфликты, ругань. 3%. Сфера, секс, быт, ценности. Причина. Эгоизм, каждый сам по себе. 3%. Сфера, ценности. Причина. Недоверие в семье, нечестность, неискренность, обман, ревность. 3%. Сфера, ценности. Причина. Любовь закончилась, отсутствие чувств, равнодушие. 3%. Сфера, ценности. Другое. 20%. Затрудняюсь ответить. 13%. Напомню, в РФ 69,8% браков заканчиваются разводом. И как мы теперь можем видеть, почти всегда к разводу приводят именно ценностные разногласия партнеров. Обсудив сферы секса и быта в предыдущих разделах, мы понимаем, почему брак может выдержать плохой секс и плохой быт. Плохой секс может быть заменен сексом с любовником или любовницей или мастурбацией, а быт, как таковой, вообще не является неотъемлемой частью отношений. К примеру, существует целый формат гостевого брака. Но ценностную несовместимость с партнером невозможно заменить никем и ничем. К разводу приводят именно ценностные разногласия партнеров. Общие ценности — это фундамент для возникновения стабильной и глубокой привязанности между партнерами. По истечении родительского цикла общие ценности — это по большому счету и есть фундамент для возникновения стабильной и глубокой привязанности между партнерами. Возникают вопросы. Какие ценности имеют значение, а какие нет? Как определить ценностную совместимость с партнером? Можно ли это сделать в период гормональной любви и, что называется, подготовить сани летом? Что делать, если ценностный конфликт уже на поверхности и подводит отношения к расставанию? Существует ли какой-нибудь способ обойти ценностные противоречия? Поиску ответов на эти вопросы мы посвятим следующие 4 раздела. Система ценностей партнеров. Когда затрагивается вопрос обсуждения ценностей, то первое, с чем хочется разобраться, это определение самого понятия «ценности». Что это? Сразу скажу, что общепринятого определения этого понятия не существует. Если взять определение из Википедии, то мы получим что-то пространное. Ценность, важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешняя ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по себе, а являются субъективными оценками конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия человека. Человек в них заинтересован или испытывает потребность. Как это отвечает на наши вопросы в контексте обсуждения отношений? К сожалению, никак. Слишком общая формулировка, к делу ее не применить. У меня нет ни цели, ни возможности обсуждать ценности во всем их многообразии. Общечеловеческие ценности, универсальные ценности, терминальные ценности, духовные ценности, инструментальные ценности, физические ценности и так далее. Это скорее вопрос философии, чем психологии. Каждый человек сам для себя определяет, что для него ценно, а что нет. И, как правило, спокойно существует в своей системе ценностей до тех пор, пока не возникает потребность согласовывать ее со своим партнером. А такая потребность в отношениях возникает всегда. Далее партнеры пытаются договориться. Но что им конкретно обсуждать, они не знают. Вроде только одну проблему обсудили, как вылезают две другие. Их с горем пополам разрешили, на их место пришли четыре новые и так далее. На каждом новом витке обсуждений поиск компромисса становится все труднее, и все это в конечном счете превращается в строчку в сухой статистике причин разводов. Несовпадение интересов, взглядов, разные жизненные ценности или что-то подобное. А что в эти формулировки вкладывают бывшие супруги? Взгляды на жизнь? Взгляды на будущее? Музыкальные вкусы? Политические предпочтения? Религиозные рассуждения? Разный взгляд на развитие? Распределение ролей в семье? Формат отдыха? Какие ценности должны согласовываться с партнером, а какие нет? Нужно ли стремиться к одинаковому музыкальному вкусу со своим партнером или нет? Нужно ли партнерам придерживаться одних политических взглядов или нет? На каких ценностных совместимостях можно базировать брак, а какие несовместимости для отношений безопасны? Каждый человек сам для себя определяет, что для него ценно, а что нет, и спокойно существует в своей системе ценностей до тех пор, пока не возникает потребность согласовывать ее со своим партнером. Нам важно обсудить те ценности, которые имеют не абстрактное значение для отношений, а практическое. Как показывает психотерапевтическая практика и статистика разводов, для гармоничного согласования сферы ценностей достаточно, чтобы у партнеров совпадали взгляды на базовые ценности и нравственные ценности. Начнем с базовых ценностей. Вы все хорошо их знаете, они лежат в основе колеса баланса личности. Схема базовых ценностей. Качество свободного времени, хобби, дом, пространство, семья, друзья, окружение, здоровье, карьера и деньги, самореализация, наличие свободного времени, отдых, личного пространства, любовь. Если вы вдумчиво посмотрите на список базовых ценностей, станет очевидно, что это исчерпывающий список атрибутов человека, живущего полной жизнью. Отсутствие любой базовой ценности делает состояние гармонии в жизни человека недостижимым. Дом, пространство, жилище, в котором вы хотели бы жить. Какие у вас существуют требования к размеру, комфорту, дизайну и безопасности вашего дома? Пространство — это место, где должен находиться ваш дом, улица, район, город, страна. Как вы можете сформулировать законы пространства вокруг вашего жилища? Семья. Какое определение вы могли бы дать этому понятию? Как вы видите распределение семейных обязанностей? Вы хотите иметь свою семью или вам достаточно быть частью родительской семьи, либо, может, у вас нет кровных родственников, и своей семьей вы считаете определенный вами круг людей. Семья для вас — это место обретения или затрачивания ресурса. Друзья, окружение. Что лично вы вкладываете в понятие дружбы? Сколько вам нужно друзей? Какое количество контактов с друзьями требуется? Здоровье. Что для вас является удовлетворительным состоянием здоровья? Карьера, деньги, самореализация. Дайте свое понятие самореализации. Как выглядит идея вашей личной самореализации? Сколько денег вам нужно в месяц или год, чтобы чувствовать себя комфортно? Наличие свободного времени, личного пространства. Какое количество свободного времени вам требуется в день, неделю, месяц? Любовь. Дайте свое личное определение любви. Напишите несколько установок, связанных с любовью, в которые вы верите. Качество свободного времени, хобби. Что для вас является качественно проведенным свободным временем? Как видите, формулировки базовых ценностей не предусматривают никаких абсолютных форм. Все опирается только на ваше личное мнение. В формулировке не значится, что у вас должен быть большой дом, либо дом в горах, либо квартира в Биробиджане, либо арендованная комната в питерской коммуналке, или дворец на 10 тысяч квадратных метров. Вы сами определяете, что для вас является домом, отвечающим вашим требованиям о комфорте. То же самое касается и всех остальных базовых ценностей. Вы сами решаете, что для вас является удовлетворительным состоянием вашего тела. Для кого-то это возможность, пусть и с болями в спине, встать утром на работу, и человек считает, что его тело в порядке. А для кого-то здоровье — это полное обследование в клинике два раза в год со всякими витаминограммами, АЛТ, АСТ, осмотром у невролога и ортопеда, несмотря на то, что ничего не болит. То же касается и самореализации. Для кого-то самореализация — это работать 5/2, а для кого-то попасть в список Forbes и так далее. Все базовые ценности относительны и зависят от смысла, который человек вкладывает в понимание каждой из них. В этом и состоит суть базовых ценностей в отношениях. В этом кроется секрет согласования базовых ценностей с партнером, и многие совершают здесь ошибки с самых первых дней знакомства. К примеру, вы спрашиваете у партнера: «Для тебя важен хороший дом?» Вы получите ответ: «Да». «Хотел бы ты иметь хорошее здоровье?» Вы получите ответ: «Да». «Тебе нужны деньги и карьера?» Вы опять получите ответ: «Да». «Важны ли для тебя твои друзья?» Разумеется, вы получите ответ: «Да». «Ценишь ли ты наличие свободного времени?» Конечно, да. Но эти ответы ничего вам не скажут о ценностных ориентирах вашего партнера. Ведь базовые ценности потому и базовые, что все хотят их реализации. Вы не найдете человека, который скажет вам, что он не хочет быть здоровым, или не хочет интересно проводить время, или не хочет друзей. Базовые ценности с партнером нужно обсуждать не на уровне «важно», «не важно» или «хочешь», «не хочешь», а на уровне «смысла». Нужно понять, какой смысл человек вкладывает в каждую базовую ценность. Базовые ценности с партнером нужно обсуждать не на уровне «важно-неважно» или «хочешь-не хочешь», а на уровне смысла. Давайте рассмотрим пример смыслового сравнения базовых ценностей в паре, которая находится в кризисе. Базовая ценность — дом, пространство. Смысл у Виталия — уютная квартира, 2 или 3 комнаты в спальном районе города-миллионника. Смысл у Елены — квартира 2 или 3 комнаты в спальном районе Москвы. Совместимость смыслов в конфликте. Базовая ценность — семья. Смысл у Виталия — важно иметь семью. Дети — цветы жизни, нужно иметь как минимум 2. Нужно быть частью своей родительской семьи, видеться не реже 2 выходных в месяц, плюс посещать все семейные праздники, обсуждать с родителями все, что происходит в отношениях. Семья — это место силы. Смысл у Елены. Нужно завести 1 ребенка после 35, когда уже прочно стоишь на ногах. К воспитанию ребенка привлечь няню и как можно скорее вернуться к карьере. С родительской семьей нужно поддерживать отношения, но держаться на умеренной дистанции. Совместимость смыслов в конфликте. Базовая ценность — друзья, окружение. Смысл у Виталия. Близких друзей должно быть 2 или максимум 3. Ради друга можно многим жертвовать, ведь настоящая дружба — это навсегда. Смысл у Елены. Близкий друг — это 1 человек. Ради друга можно на многое пойти, ведь настоящая дружба — это важно. Совместимость смыслов в гармонии. Базовая ценность — здоровье. Смысл у Виталия. Здоровьем нужно заниматься предупредительно, следить за питанием, заниматься спортом, вовремя обращаться к врачу. Смысл у Елены. Здоровье — это большой ресурс, важно поддерживать себя в хорошей форме. Совместимость смыслов — в гармонии. Базовая ценность — карьера, деньги, самореализация. Смысл у Виталия. Карьера и деньги — это не главное. Будет хорошо, если живешь как средний класс. Дети учатся не в лучшей школе, а в ближайшей. Машина не новая, а надежная. Путешествие 1 раз в 2 года и недалеко, в остальное время на даче с родителями. Смысл у Елены. Самореализация и признание — это главное в жизни. Деньги к этим целям прилагаются по умолчанию. Жить нужно так, чтобы покупать все, что хочешь, и не смотреть на цены. Совместимость смыслов в конфликте. Базовая ценность — наличие свободного времени, личного пространства. Смысл у Виталия. Достаточно того свободного времени, которое выдается по пути на работу и обратно. Остальное время нужно уделять семье. Смысл у Елены. Свободного времени достаточно пары часов в день, чтобы разгрузить голову и отдохнуть. Совместимость смыслов в гармонии. Базовая ценность — любовь. Смысл у Виталия. Любить и быть любимым — это высшее счастье. Смысл у Елены. Любовь очень важна в жизни. Совместимость смыслов в гармонии. Базовая ценность — качество свободного времени, хобби. Смысл у Виталия. Самый лучший формат проведения свободного времени — это поиграть с детьми, погулять в парке, приготовить что-нибудь вместе. Смысл у Елены. Свободное время нужно уделять своему хобби. Совместимость смыслов в конфликте. В таблице сравнения смыслов приведена достаточно распространенная ситуация. 4 ценности в гармонии и 4 ценности в конфликте, пограничное состояние. Разный взгляд на место проживания, на роль семьи в жизни, на финансовые амбиции и личное пространство требует согласования. Возникает вопрос, а возможно ли вообще согласовать конфликтные ценности? Можно ли изменить другого человека? Или можно измениться самому и не чувствовать, что живешь чужую жизнь? Сразу скажу, нет. Вот так просто вы ни себя, ни другого человека не измените. Наверняка многие слышали о таком психологическом процессе, как переоценка ценностей. Это период жизни человека, когда старые идеалы падают, и на их месте появляются новые. Процесс переоценки ценностей запускается через кризис. И чем более глубоким будет кризис, тем более глубоко и диаметрально человек сможет пересмотреть смыслы своих базовых ценностей. Приведу классический пример. Человек всю жизнь строил карьеру, работал 24/7. В попыхах, между делом, как-то завел детей, но сразу вернулся к работе. Достиг невероятных успехов, самореализовался, получил деньги, признание. В общем, реализовал смысл своей ценности — карьера и деньги. В 60 лет такой человек внезапно осознает, что у него семьи-то толком никогда и не было. Дети уже взрослые, родились внуки, а семейные родительские ценности он так и не реализовал. У человека наступает кризис упущенной возможности, кризис нереализованной ценности. Он запускает переоценку смысла ценности семья и выводит ее на первый план. А потом мы видим этих счастливых дедушек, которые без конца нянчат внуков и всячески их балуют. Иногда кризис бывает таким глубоким, что человек после 60 лет может пойти в новый родительский цикл и при помощи чудес современной репродуктивной медицины родить двоих детей и воспитывать их за городом в замке с башнями. Переоценка ценностей — это всегда болезненный процесс. Никто не просыпается утром с улыбкой на лице и не думает, а не пересмотреть ли мне смыслы своих базовых ценностей. Наоборот, психика настроена на сохранение смыслов, ведь эти смыслы — наша конституция, которая ежедневно помогает нам принимать решения. Претендовать ли мне на новую должность на работе или мне достаточно того, что есть? Вкладывать ли мне деньги в котлован или лучше поехать в путешествие на полгода? Свободное время провести дома в тишине или поехать к родителям? Отдохнуть в шумной компании друзей или провести выходные с детьми? Где родился, там и пригодился, или у самурая есть только путь? Я покупаю йогурт по акции или самый дорогой на полке? Каждый раз, когда мы стоим перед выбором, мы неосознанно обращаемся к смыслам наших базовых ценностей, к нашей внутренней конституции. Без нее каждое решение давалось бы нам с большим трудом, а мы помним, что мозг не любит утруждать себя без надобности. Он сначала попытается свалить принятие решения на других, а если это невозможно, то пойдет по самому легкому пути, сверит проект решения с Конституцией и, получив согласование, выдаст вам ответ. Просто так среди бела дня пересмотреть смыслы своих базовых ценностей невозможно. Вспомните родителей. Как им порой бывает трудно принять жизнь своих детей, если она не отвечает их собственным ценностям. Если мать считает, что для женщины главное найти мужа и родить ребенка, смысл базовой ценности семья, то она будет латентно, иногда и открыто конфликтовать со своей взрослой дочерью, которая решила строить карьеру. Часто даже многолетние диалоги с родителями на тему того, что у каждого может быть свой смысл для ценности семья, ни к чему не приводят. И мать будет упорно продолжать видеть в каждом встречном будущего мужа для своей взрослой дочери. Психика настроена на сохранение смыслов, ведь смыслы — наша конституция, которая ежедневно помогает нам принимать решения. Также и с партнером. Ожидать, что другой человек изменит смыслы своих базовых ценностей просто потому, что мы так хотим, или для того, чтобы согласоваться с нами, как минимум наивно. Никто на это не пойдет. Но как-то же ведь люди договариваются, скажете вы. Как-то люди в паре идут на уступки друг друга для сохранения отношений. Да, отвечу я. Люди вполне способны действовать не в своих интересах ради достижения какой-то цели, но ненадолго. На какое-то время может хватить мотивации сохранять отношения в ущерб смыслу своих ценностей, но рано или поздно она иссякнет, ценностный конфликт всплывет наружу, и во второй раз на этот роток уже не накинешь платок. Панические атаки, обсессии, бессонницы, апатия, тревожность, депрессии и так далее так или иначе вынудят человека вернуться к жизни в соответствии с его собственными смыслами. Единственное, что можно попытаться сделать при базовом ценностном конфликте, это научиться отличать реальный смысл ценности от интроекта. Интроекты у себя и у своего партнера можно переосмыслить без кризиса. Такое переосмысление дает партнерам возможность гармонично согласовывать ценностные конфликты. О том, что такое интроекты, как их искать и использовать для согласования ценностных конфликтов, слушайте дальше. Это мое или не мое? С самых первых мгновений нашей жизни нас окружает социум, который нас формирует. Мы с вами подробно обсуждали это, когда говорили про первичную и вторичную социализацию. Первичную социализацию полностью регулирует социум, в котором мы рождаемся и растем. Также социум всеми силами старается наполнить наши базовые ценности общепринятыми смыслами. Другими словами, интроицировать нам условную норму. Сначала смыслы нам интроицируют родители. К примеру, вот вырастешь и выйдешь замуж. Ценность — семья. Большие деньги портят людей. Ценность — карьера, деньги, самореализация. Лучшее лечение — это банька с водочкой. Ценность — здоровье. Любовь — это страдание. Ценность — любовь. Бьет — значит любит. Ценность — любовь. Лежать без дела — грех. Ценность — наличие свободного времени. Женщина — хранительница домашнего очага, а мужчина — добытчик. Ценности — семья, карьера, деньги, самореализация и так далее. В силу того, что у детей нет критического мышления в полном смысле этого слова, то все это ребенок впитывает, не задумываясь. Далее дети идут в школу, их социализация расширяется. Ценностную картину дополняют другие дети и учителя. К примеру, учись хорошо и будешь успешен. Ценность — карьера, деньги, самореализация. Старый друг лучше новых двух. Ценность — друзья, окружение. Лучший отдых — это занятие любимым делом. Ценность — качество проведения свободного времени. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Ценность — карьера, деньги, самореализация. И так далее. Практически все смыслы ценности ребенка интроицированы его окружением. У него нет достаточного жизненного опыта для того, чтобы разработать собственные смыслы. По мере вхождения в подростковый возраст круг социализации становится еще шире, и у ребенка все больше и больше включается критическое мышление. Здесь-то и наступает подростковый поиск смыслов. К примеру, у него с детства живет интроект «Учись хорошо и будешь успешен», «Ценность карьеры, деньги, самореализация». Но при этом он видит 16-летнего тиктокера, который, не закончив школу, зарабатывает миллионы. Пример этого тиктокера сильно конфликтует с его интроектом, что для достижения успеха надо хорошо учиться. А так как у подростка только начинает включаться критическое мышление, он не осознает, что таких 16-летних тиктокеров в сети может быть 400 тысяч человек, и лишь 10 из них зарабатывают деньги, а остальные 399 990 юных дарований ничего с этого не имеют. Однажды алгоритм социальной сети случайным образом вывел эти 10 тиктокеров в топ, и они стали успешны. Вероятность поймать удачу за хвост в этом случае 0,002%, что сопоставимо с выигрышем миллионного джекпота в лотерее. Но подросток этого не осознает. Критическое мышление пока еще не заработало на полную мощность. Увещевания родителей также не помогают. И он благополучно меняет один интроект «Учись хорошо и будешь успешен» на другой интроект «Для успеха важна удача, а не образование». Проходит пару лет и часы от снятого контента. Подросток видит, что звездой соцсетей он так и не стал, а его друзья, которые упорно трудились в учебе или стали подрабатывать, достигли заметных результатов. Тогда, наряду со съемками видео для соцсетей, подросток начинает подрабатывать и видит результаты, появляются осязаемые успехи. Устанавливается связь «я подрабатываю и получаю осязаемый результат», а интроект про удачу тем временем утрачивает свою силу, так как не подкрепляется желаемыми эффектами. В итоге этого опыта у подростка формируется собственный смысл. Опираться на удачу в достижении успеха – рисковое дело. Надо трудиться, ведь труд закономерно дает заметные результаты. Интроект «Связь успеха с учебой» упразднен. Интроект «Связь успеха с удачей» также не выдержал. А рожденная в процессе личного опыта связь успеха с трудом подтвердилась и стала одним из смыслов его базовой ценности – карьера, деньги, самореализация. Интроект от реального смысла отличается тем, что реальный смысл каждой ценности человек рождает в процессе своего личного опыта, а интроекты внушаются извне, критически не осмысливаются и опытом не подтверждаются. Если в будущем он встретит девушку, которая предложит ему бросить работу, учебу и уехать попытать счастье в Азии, где они будут записывать смешные ролики для соцсетей и обязательно добьются успеха, скорее всего, она получит однозначный отказ. Этот интроект он уже проходил. На этом месте у него сформировался реальный смысл, который он не может просто так пересмотреть. Ведь этот смысл уже подтвердился опытом, и такой смысл, скорее всего, останется у него на всю жизнь. Отличить интроект от реального смысла очень просто. Про каждый свой реальный смысл человек может рассказать личную историю, а про интроект — нет. Аргументация интроекта всегда будет построена на внешних источниках и звучать примерно так. «Так заведено», «Все мои подруги», «Я в фильмах видела», «Мама так сказала», «В соцсетях все в это верят», «У подруги старшего брата», «Я с детства себе это так представляла», «Такое было в нашей семье», «Потому что моя тетя старая дева» и тому подобное. Теперь подставьте любое вышеперечисленное объяснение после фразы «Замуж надо выйти до 25 лет, потому что…» и вы получите представление о том, как выглядит классический интроект. Или можете подставить любое вышеперечисленное объяснение после фразы «Все мужчины изменяют, потому что…» или после фразы «Надо скорее рожать, потому что…» «Если до 40 успеха не добился, то уже и не добьешься, потому что…» или «Одинокая женщина — это позор, потому что…» «Толстые никому не нужны, потому что…» «Некрасивые люди не могут быть счастливы, потому что…» «Квартира должна быть в центре Москвы, потому что…» «Женщинам от мужчин нужны только деньги…» «Все свободное время надо проводить друг с другом, потому что…» «Женщина должна готовить, потому что…» «Надо устроить свадьбу на 200 человек, потому что…» «Женской дружбы не бывает, потому что…» «Пусть алкоголик, но ребенку нужен отец и разводиться нельзя, потому что…» и так далее до бесконечности. Интроекты могут быть разными, а объяснения у них примерно одни и те же. Аргументация всегда связана с какими-то внешними источниками. Так как человек не может объяснить интроект каким-то собственным опытом, то и пересматриваются они относительно легко. Это и есть хорошая новость. Наполнение базовых ценностей человека далеко не всегда состоит из реальных смыслов, которые крайне тяжело изменить. Часто ценностная конструкция наполнена интроектами разной степени полезности или вреда, и это нормально. Каждый человек не может в течение жизни прожить все варианты опыта в каждой базовой ценности для того, чтобы наполнить их исключительно настоящими смыслами. Интроекты заполняют отсутствующий личный опыт, чтобы картина наших базовых ценностей была полной. Проблемы с интроектами возникают тогда, когда на их основе человек принимает важные решения, потому как реализация интроекта почти всегда ведет к разочарованию. Интроекты заполняют отсутствующий личный опыт. Реализация интроекта почти всегда ведет к разочарованию. К примеру, у девушки был интроект «Замуж надо выйти до 25 лет, потому что все подруги так считают». В итоге, гонимая календарем, она выходит замуж в 24 года, но в 26 разводится, потому что не получила того, чего ожидала. Ожидания были, и жили они долго и счастливо, а в реальности она в попыхах выбрала совсем не того человека. Мотивацией к вступлению в брак была реализация интроекта «Успеть до 25», а не реальный смысл «Хочу построить гармоничные отношения», к которому она, скорее всего, в итоге придет, но уже своей головой. Разочарование от реализации интроекта может запустить кризис, в результате которого родится реальный смысл. Таких примеров масса. Все знают истории, когда человек много лет строит карьеру, становится большим начальником, у него много подчиненных, хорошая зарплата, и вроде бы все замечательно. Вдруг в какой-то момент ни с того ни с сего, как может показаться окружающим, он увольняется и переезжает в Тулу. Арендует в местном Кремле лавку 15 квадратных метров, ставит там гончарные станки и радостно принимает экскурсии туристов со всей России. С предвкушением каждое утро он идет в свою лавку, со временем даже перестает пить антидепрессанты и чувствует себя счастливым. У него был интроект. Надо стать большим начальником, как мой отец был начальником большой железнодорожной станции. Но, реализовав его, он не испытал удовлетворения, а только чувство потерянности и апатию. Психиатр, как это обычно и бывает, прописал ему антидепрессанты. На них он смог проработать еще год, но гнетущее ощущение, что живешь не свою жизнь, никакими таблетками не запьешь. Реализация интроекта в его случае запустила кризис, в результате которого человек смог сформулировать настоящий смысл своей базовой ценности — карьера, деньги, самореализация. Заниматься надо любимым делом. И, реализовав его, почувствовал долгожданное удовлетворение. Такой финал истории можно считать хэппи-эндом, ведь часто люди запивают разочарование не антидепрессантами, а алкоголем, который в итоге приводит человека не в кризис переоценки ценностей, а в тяжелую зависимость, и все становится еще сложнее. При этом интроекты могут быть относительно безопасны. Даже те интроекты, что сформулированы самым вредным способом, типа «меня полюбят только тогда, когда я буду весить 60 килограммов», «ценность — любовь», безопасны, пока на их основе человек не начинает принимать важные решения. К примеру, отшивает парня, который за ней бегает, потому что она не может поверить, что ее можно любить в текущем весе. Способность находить интроекты у самого себя дает человеку возможность сэкономить время, не растрачивая свою жизнь на реализацию чужих представлений о мире. С учетом того, что решения на основе наполнения своих базовых ценностей мы принимаем практически каждый день, никому не повредит провести аудит своей внутренней конституции. Для этого нужно взять лист бумаги и описать наполнение каждой базовой ценности, после чего каждое написанное слово нужно критически осмыслить. Это можно сделать при помощи вопросов: почему я так считаю, откуда взялась эта идея, что мне мешает избавиться от этой идеи, есть ли какой-то опыт в моей собственной жизни, который мог бы подтвердить эту идею. Если вы можете объяснить себе логику наполнения базовых ценностей, опираясь на собственное умозаключение, то, вероятно, это ваш смысл, а не интроект. А если же можете подтвердить написанное лично прожитым опытом, то это точно ваша настоящая базовая ценность. Способность находить интроекты у самого себя дает человеку возможность сэкономить время, не растрачивая свою жизнь на реализацию чужих представлений о мире. Как мы уже выяснили, интроекты, в отличие от настоящих смыслов, относительно легко выверяются, что дает поле для маневра в согласовании ценностных конфликтов между партнерами. Описав наполнение базовых ценностей и поняв, что в этом описании является смыслом, а что интроектом, вы сможете обозначить со своим партнером пример для диалога. Для достижения компромисса в паре необходимо пожертвовать интроектами партнеров. Иногда этого бывает достаточно для того, чтобы согласовать базовые ценности, и партнеры благополучно выходят из семейного кризиса. В случаях, когда интроектов недостаточно, или, что бывает гораздо чаще, партнеры не готовы расставаться со своими интроектами, базовые ценности так и остаются в конфликтной зоне и в конечном счете приводят к разрыву отношений. Согласование базовых ценностей в паре дает хороший фундамент для построения гармоничных отношений. Процесс согласования зависит от того, насколько гибки партнеры и готовы подойти к пересмотру своих интроектов, чего, кстати, нельзя сделать в области нравственных ценностей. В нравственных ценностях никаких интроектов нет, там все железобетонно формируется к позднему подростковому возрасту и больше не меняется. Вся надежда на удачу, что ваш близкий человек будет одинаково с вами понимать, что такое хорошо и что такое плохо, что справедливо, а что подло, что гуманно, а что бесчеловечно и вплоть до того, что является предательством, а что нет. Нравственные ценности — это моральный кодекс человека. О том, как научиться его определять и какие существуют прогнозы на отношения, где у партнеров разное понимание добра и зла, мы с вами и поговорим в следующей главе.